Элитный дамский клуб «Кастрюля», Ближнее Подмосковье, 4 ноября, суббота, 13:01. Собственно говоря, другого пути у Инги не было, только в «Кастрюлю». Именно здесь Яна провела утро. Именно сюда она вызывала Артема. Наемник, как и Рыжая, прибыл через стационарный портал клуба, и именно отсюда они отправились на таинственную встречу. Соответственно, начинать поиски с другого места было бы глупо. Оказавшись в клубе, Инга немедленно проверила телефон. Ей никто не звонил. По очереди набрала номер Артема и Яны, тишина, и быстро направилась на ресепшн. С контрольного времени прошло уже 35 минут, а значит, у ребят действительно проблемы. «Привет». Девушка, судя по карточке на груди, Вероника, подняла глаза на гостью, узнала и улыбнулась профессиональным дружелюбием. «Добрый день, госпожа Волкова, снова к нам?» «Не совсем». Рыжая облокотилась на стойку. «Я должна была встретиться с Яной Маннергейм, но в ресторане ее нет, а телефон почему-то не отвечает. Не подскажете, где ее искать? Возможно, она оставила записку?» «Одну минуту». Вероника посмотрела список гостей. «Увы, госпожа Маннергейм уехала из клуба больше часа назад». «Кажется, я здорово опоздала», — хихикнула Инга. Сотрудница «Кастрюли» поддержала шутку. «Клиентам не нравится смеяться в одиночку». «Яна с кем-нибудь встречалась?» Вероника ответила удивленным взглядом. «Может, знаете, что она здесь делала? Где была?» Спокойно продолжила Рыжая. «Вероника, это очень важно, очень важно». Но Инга прекрасно понимала, что бесплатно мил не будешь. А потому из ее ладони выскользнула заранее заготовленная купюра, свернутая так, чтобы беспристрастные глаза служительницы ресепшн легко разглядели ее немалое достоинство. «Госпожа Маннергейм все утро провела в магической лаборатории. Она зарезервировала ее вчера вечером. Потом сюда прибыл молодой человек, и они покинули клуб». Вероника, судя по всему, думала, что речь идет о супружеской измене. Рыжая не стала ее переубеждать. «Магическая лаборатория? Яна проводила расследование». «Ну какое? Нужна еще информация, следы, зацепки». Инга вновь посмотрела на девушку. «То есть Яна приехала, провела несколько часов в лаборатории, после чего встретилась с неким молодым человеком и покинула клуб?» «Совершенно верно». «Она говорила с кем-нибудь, кроме этого молодого человека?» «Нет». Но честный взгляд голубых глаз Вероники намекал, что потерю памяти можно без труда вылечить. Рыжая выпустила из ладони вторую купюру. «Ваша подруга говорила с Инцием», — очень тихо сообщила Вероника. «Во всяком случае, он ее искал и сам ходил в лабораторию, а утром для нее передали какой-то сверток». Цепочка сложилась мгновенно. Сверток, лаборатория, вызов Артема, встреча. «Точно расследование». «Как интересно», — прищурилась Инга. Адвокатское бюро Юрьева, Москва, улица Мясницкая, 4 ноября, суббота, 13:02. Возможно, когда-нибудь, лет через 10 или 50, история Маргариты Суховой заинтересует какого-нибудь писателя. Или же, учитывая веяние времени, сценариста. И ее жизнь ляжет в основу толстого романа, а то и длинного, как прыжок кенгуру, мелодраматического телесериала под названием «В поисках любви» или же «Где ты единственный?». Повинуясь закону хэппи-энда, книга или кино обязательно закончится оптимистично. Красавица, преодолев массу приключений и разочарований, отыщет настоящего мужчину, интеллигентного, умного, богатого, обожающего детей и ненавидящего футбол. Сыграет свадьбу и успокоится. Читатели или зрители всплакнут и, прошептав «так не бывает», приступят к изучению следующего мыла, не менее захватывающего. Ибо мемуары Маргариты, если они когда-нибудь будут написаны, разумеется, могли потрясти воображение любого драматурга. Но и книга, и телесериал, и настоящий мужчина – все это, возможно, будет потом. Пока же неугомонная Маргарита пребывала на этапе приключений и разочарований. Раз в 2-3 года выходила замуж. Тщательно выдаивала бедолагу, после чего возвращалась к поиску настоящего мужчины. В смысле, искала новую жертву. Любовью в действиях Маргариты и не пахло. Только холодный расчет. А потому состояние госпожи Суховой уверенно росло от свадьбы к свадьбе. «Нет, ты видел? Ты видел, что она натворила?» — кипятился Инций, паркуя свой голубенький с розовыми звездочками «Лексус» у бизнес-центра. «Ты видишь, что происходит? Она обратилась к Юрьеву!» «К Юрьеву, клянусь элементами спящего! Этот зверь отожрет у меня кастрюлю и не поперхнется!» Инций так сильно сдавил голову руками, что на коже остались отпечатки колец. «Они меня уничтожат!» В отличие от эмоционального конца, его спутник, Шас, казался воплощением спокойствия и хладнокровия. Аккуратный классический костюм, неброский, но стоящий, как малолитражная машина, простенькая прическа на пробор, уложенная в лучшем салоне, скучное выражение лица, врожденное, и бумажка перед глазами. Банам Турчи ни на секунду не прекращал трудиться. Он постоянно читал какие-то документы или по текущему делу, или по следующему. Делал пометки или говорил по телефону. Выслушав конца, Банам оторвал взгляд очередной бумажки и с холодным достоинством напомнил. «У тебя есть я». «А у нее Юрьев! Он из самого Климовича на бракоразводном процессе отбивную сделал! Этот чел кого угодно сомнет!» «Тогда почему ты его не нанял?» — осведомился Турчи. «Юрьев играет только за женщин!» — уныло ответил Инций. «Принципиально!» «В таком случае сиди на скамейке запасных и не вякай. Говорить буду я». Адвокат убрал документы в портфель. «Ты помнишь наш план?» «Да». Банам подозрительно покосился на конца. «Изложи». «Ты злой полицейский, я добрый. Ты начинаешь их напрягать, рассказывать всякие ужасы и вообще вести себя так, словно Юрьев у нас на посылках бегает. А я тем временем стараюсь снова обаять эту суку Ритку». Последние слова Конец произнес без особой уверенности. «И когда у меня получается, ты даешь ей на подпись бумаги, и мы в шоколаде». «Молодец, а то...» «Надеюсь, ты помнишь, что это наш единственный шанс». «Подписать бумаги?» «Сохранить кастрюлю». «Ах да, кастрюля». Конец задумался. «Я тебе говорил, что собираюсь поменять мебель в западной гостиной. И люстру. Только я уже не уверен насчет позолоты. Кажется, в западной она будет смотреться слишком вызывающе». «Инций», — устало произнес Банам. «Ты хочешь подрабатывать в кастрюле уборщиком в перерывах между сменами в Макдональдсе?» «Не хочу», — удивленно отозвался Конец. «А зачем?» «Ты разводишься». «Черт, вот именно». «И должен привести жену в чувство». «Я помню». «Уверен?» «Да». Собственно говоря, только поэтому Банам и согласился ввязаться в безнадежное противостояние с Юрьевым. Инций соврал, что Маргарита прячется, и поэтому он не может применить знаменитое семейное умение. А вот при личной встрече с супругой он запросто вернет расположение взбесившейся красотки. Все остальные козыри были в руках у Юрьева. Маргарита предоставила своему адвокату вагон информации, включающий свидетельские показания о многочисленных изменах мужа, интимные фотографии. Инций собственноручно запечатлевал подвиги. Так что Суховой даже не пришлось нанимать частных детективов. И пикантные видеозаписи, вызывавшие бурный интерес у сотрудников Юрьева. Все это вкупе с подписанным брачным контрактом делало положение нынешнего владельца кастрюли безнадежным. «Я все помню, и я все сделаю», — уныло пообещал Конец. Тем временем Шас огляделся, сообразив, наконец, что машина перестала двигаться, и осведомился. «Мы что, приехали?» «Ага». «Почему ты не сказал? Я... Ты представляешь, сколько стоит минута моего времени?» «Представляю», — с готовностью подтвердил Инций. «Прочел в контракте и обалдел. Не всякая девочка столько стребует». «Ты считаешь, я обязан лично таращиться по сторонам, чтобы понять, что мы уже на месте?» Банам распахнул дверцу. «Мы торопимся!» Инций задумчиво подышал на самый крупный бриллиант из тех, что украшали его пальцы, после чего протер камень специальной тряпочкой, которую всегда носил в кармане, и решил, что Маргарите придется несладко. «Юрьев, конечно, кошмар для мужей, но Турчи Шас, а это кошмар для всех». Бюро Юрьева занимало весь пятый этаж престижного бизнес-центра на недешевой Мясницкой улице. Внимательная охрана, блестящий хром, зеркала в лифтах, мраморная плитка на полу. Одним словом, все как полагается. Взъерушенного Конца и сохраняющего олимпийское спокойствие Шаса проводили в комнату для переговоров, где их уже поджидала довольно большая компания. «Вот уж не думал, что попаду на шумное мероприятие», — кисло заметил Банам. «Мне казалось, у нас переговоры, а не юбилей корпорации». Здороваться с присутствующими Турчи не стал. «Или мы ошиблись дверью?» «Вы не ошиблись», — холодно ответил главный из юристов противника. «Плечистый темноволосый мужчина лет 35». «Вы Юрьев?» «Меня зовут Владимир Камышов», — представился плечистый. «Я главный помощник господина Юрьева». Помимо главного помощника, в комнате присутствовали личный помощник главного помощника, личный секретарь главного помощника, стажер, присланный с юридического факультета, учиться правильно делить семьи, и, собственно, виновница торжества — Маргарита Свейс, в последнем девичестве Сухова. При виде любимой Инцы шаловливо улыбнулся и сделал ручкой. Рита в ответ томно вздохнула, деликатно прикрыв тщательно нарисованный ротик тщательно наманикюренными пальчиками, и что-то прошептала Владимирову на ухо. Главный помощник плотоядно улыбнулся. Стажер скосил глаза на глубокое декольте красавицы. Личный помощник главного помощника и личный секретарь главного помощника вымуштрованно ждали. Конец ткнул Шаса в бок. «Красавица, да? Так бы и съел!» «Лучше сожрать», — буркнул Турчи, после чего без приглашения уселся на стул и громко произнес. «Жаль, что нет Юрьева. У нас к нему дело». «Дело у нас с вами будет слушаться послезавтра», — Камышов решил сразу поставить Шаса на место. «А сейчас мы попытаемся уладить вопрос мирным путем. Прийти, так сказать, к взаимному согласию». «Чего бы и мне очень хотелось», — с елейной улыбочкой произнес Инций, умильно глядя на девушку. Та хмыкнула и перевела взгляд на ногти. В глазах Конца мелькнул испуг. Банам извлек из портфеля стопку документов. «Для начала, коллега, я предлагаю определить наши позиции». «Согласен». Перед Камышовым, его помощником и секретарем появились не менее внушительные пачки бумаг, а перед стажером еще и два учебника. «Прежде всего, мы должны понять, что госпожа Рита Свейс, звавшаяся в молодости Еленой Простюкиной...» «Это к делу не относится», — возмутился Камышов. «Почему?» «Потому что раздел имущества будут осуществлять супруги Свейс, и никого не волнует, как их когда-то звали». «Ваша клиентка специализируется на богатых мужьях. У нее хороший вкус. Мы намерены доказать, что она вышла замуж за господина Свейза только для того, чтобы развестись и разделить имущество». Госпожа Свейс была уверена, что наконец-то обрела семейное счастье. Однако многочисленные измены господина Свейза разбили ее мечты. «Кстати, мы в состоянии доказать факт супружеской неверности. А мы можем перечислить всех предыдущих мужей Елены Простюкиной. Маргариты Свейс». «Да, это я и имел в виду». Турчи склонился к Инцию. «Ты чё тормозишь? Сколько мне ещё им по мозгам ездить?» «Сейчас, сейчас». Конец действительно старался. Но, увы, у него ничего не получалось. Мегера оставалась холодна к флюидам супруга и реагировала на них не сильнее, чем кролик на табуретку. К тому же Инций чувствовал, что потеет, что у него поднимается температура. Где-то в глубине организма пошевелился гадкий выползень. «Не справлюсь». Неуверенность порождала панику. Страх брал за горло. А мерзкая девица держалась таким видом, будто это она превратила кастрюлю в лучший клуб тайного города. В голове вертелись юридические термины, мысли о позолоченной мебели и операционной комнате, в которой Инцию предстояло вскоре оказаться. Перед глазами блестели ногти вредной супруги, золотая авторучка Камышова и виртуальные скальпели брата Ляпсуса. Произносимые вокруг фразы до сознания Конца практически не доходили. «Ваш клиент может рассчитывать на небольшую долю в кастрюле, примерно 10%, — щедро пообещал Камышов. «Основной же пакет отойдет госпоже Свейс». «Турчи не поможет». Из груды спутанных мыслей выплыла одна, самая страшная. «Я теряю кастрюлю». И Конец сорвался. «Эта паскуда не получит мой клуб! Вы слышали, как он меня оскорбил?» — завизжала Маргарита. «Каков подлец! Гадина! Бабник! Фиксировать?» — бесстрастно поинтересовался секретарь. «Обязательно», — подтвердил Камышов. Помощник достал диктофон, а стажер — видеокамеру. Турчи сложил на груди руки и уставился в окно. Он знал, что впавшего в истерику конца не остановит даже черная Марьяна. «Сука!» — продолжал надрываться Инций. «Жадная дрянь! Помер упущу, будешь на помойке жить! Обратно в Таратайск поедешь, прости, Юкина, пешком пойдешь, под забором и сдохнешь!» Разъяренный конец швырнул в будущую бывшую жену пачку документов. Листы бумаги врезались в ухоженное лицо и осыпались на стол. «Он меня ударил! Да я тебя вообще убью! Вызовите охрану! Мы согласны на 10%! Я и ноги вырву! Только попробуй! Не трогайте диктофон! Спасите!» Что происходило дальше, Инций запомнил плохо. Кажется, он пытался схватить кого-то за горло, а на нем рвали шелковую рубашку. Его пальцы, конец опознал их по перстням, выкручивали чье-то ухо. В ответ его укусили за ляжку. А потом у него в животе взорвалась граната, и все провалилось в тартарары.